Прежде чем приступить к записи этого цикла передач, мне пришлось выслушать множество самых разных мнений, и за, и против. Польза и необходимость разговора на эту тему не вызывает сомнений у любого культурного человека, однако были и такие, кто говорил, что разговорами о четырех регулирующих принципах движения сознания Кришны мы только отпугнем публику. Однако в нашем цикле передач мы говорим не просто об ограничивающих принципах. Мы пытаемся дать нашим слушателям возможность подойти к пониманию истинной свободы. К свободе независимости все мы стремимся как к признаку жизненного успеха. Но свободны ли мы при этом, находясь в плену пагубных привычек? И не есть ли независимость от них и, напротив, зависимость от Бога – истинная свобода? Об этом наша передача. Четыре ступени к свободе. Ведические священные писания, а именно Шримад-Бхагаватам, советуют нам отказаться от определенных действий, чтобы тем самым избежать дурного воздействия нашего нынешнего века, века Кали, Железного века, века ссор, раздоров и лицемерия. Этими нежелательными действиями являются стрия, незаконная связь с противоположным полом, суна, мясоедение, панам, интоксикации любого рода и дьютам – азартные игры или мошенничество. Современные люди склонны думать, что возможность открыто заниматься этого рода действиями является несомненным признаком свободы, но они полностью не осведомлены о зависимости и, естественно, следующей за этим. Мясоедение, незаконный секс, интоксикация, азартные игры – это четыре опоры греховной жизни. Согласно учению Вед, они прямо противоположны четырем основным опорам религиозной жизни – милосердию, чистоте, воздержанию и правдивости. В наших передачах мы стараемся показать, каким образом незаконный секс противостоит чистоте, мясоедение противостоит милосердию, интоксикации противостоят воздержанию, а азартные игры противостоят правдивости. Конечно же, все опоры греховной жизни взаимосвязаны, так же, как и опоры благочестия. Поэтому в наш разбор мы постараемся включить нечто большее, чем просто указание на вред четырех основ греховной жизни. И мы надеемся, что в результате четыре основные опоры религиозности, духовности покажутся вам привлекательны. Нет незаконному сексу. Хотя некоторые считают себя сексуально раскованными, в действительности они связаны с головы до ног. Они не подозревают, что их свобода подобна свободе футбольного мяча, который пинают туда-сюда. Многие чувствуют себя ограниченными, глупыми и примитивными, если соблюдают какие-то ограничения в сексе, и поэтому они открываются половой свободе. Но вот одна из многих проблем. Те, кто считает себя свободным для неограниченных половых контактов, также свободно получают болезни, переносимые половым путем. И в шеренгах сексуально свободных Свирепствуют сейчас непростые сифилис и гонорея, которых мы знали и в более невинные времена, когда секс упоминался в обществе нечасто. Сейчас половые сближения чреваты такими опасностями, как лишай и язва. Не менее 12 миллионов американцев имеют лишай гениталии. Около полумиллиона получают его каждый год. А когда вы получаете лишай, вы приобретаете его на всю жизнь. Вирус прячется в нервных клетках и остается там недосягаемым ни для одного из известных способов лечения. А психологический эффект лишайных пятен часто так же плох, как и физические последствия самой болезни. Венерические заболевания приобретаются легко и приятно, но лечение их мучительно и постыдно. Мы назвали лишь некоторые из распространенных сегодня венерических заболеваний, однако, как признала недавно наша родная медицина, существует еще целый спектр этих заболеваний, которые мы не будем здесь приводить. Сошлемся лишь на то, что мы уже упомянули. Шанкроид – недавно обнаруженная венерическая болезнь, вызывающая поражение гениталий язвами и волдырями. Около года назад она была еще относительно редка. Однако сейчас это заболевание стало обычным и распространяется еще быстрее упомянутого лишая. Стоит ли удивляться астрономическому росту распространения венерических болезней, если с каждым годом все больше и больше людей присоединяются к маршу сексуальной свободы? По сообщению казахстанских средств массовой информации, столица Казахстана Алма-Ата приобрела распространение венерических болезней за один год, увеличившееся в 7 раз. Вот таковы темпы этого марша свободы. Давайте подумаем, куда недавно привел нас этот марш. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Жертвы СПИДа из-за поражения их иммунной системы обречены на обладание многими разрушительными болезнями. Хотя некогда СПИД был привилегией гомосексуалистов, сейчас он распространен также среди многих гетеросексуалистов. Число случаев заболевания с 1981 года удваивается каждые 6 месяцев, и почти 40% всех случаев СПИДа имеют смертельный исход. Некоторые исследователи полагают, что никто из зараженных не спасется. И среди жертв этой ужасной болезни множество самых талантливых представителей человечества. Вспомните гениального танцовщика Рудольфа Нуриева или знаменитого певца группы Queen Фредди Меркьюри. Даже если СПИД не убьет вас, однажды, вполне возможно, вы сами захотите смерти. Когда вы впервые заболеваете, то ощущаете, будто бы получили грипп. Но ни через неделю, ни через месяц, ни даже через год этот грипп не проходит. Постепенно жертвы СПИДа теряют способность противостоять даже самым слабым заболеваниям. Жертвы СПИДа обладают длиннейшим списком так называемых оппортунистических инфекций. К ним относятся редкие виды рака и другие болезни, которые не поражают людей, чья иммунная система работает нормально. У трети всех жертв СПИДа появились саркома, рак кожи и внутренних органов. Многие другие слегли с необычной пневмонией, причиненной простейшим существом пневмоцистис карини. Кроме растущего перечня болезней, переносимых половым путем, беспорядочность также вызывает вредные социальные последствия. Нежелательное потомство, несмотря на предостерегающие меры, на контроль рождаемости и аборты часто отвергается. Много случаев оставления отцом, матери и ребенка, а иногда оба родителя бросают несчастное дитя. Такие нежелательные дети растут при недостаточном внимании и воспитании и легко становятся жертвой плохого общения. Городские улицы и тюрьмы полны таких юношей. И все это начинается с половой распущенности родителей. Далее растет число абортов. С тех пор, как в Соединенных Штатах был отменен закон, запрещающий аборты в 1970 году, в одном только Нью-Йорке было совершено более 1,5 миллиона абортов. В этом году на нашей планете ожидается более 100 миллионов абортов. И начиная с 1970 печально знаменитого года, число абортов в том же Нью-Йорке, как ни ужасно, превысило число рождений. Можно только представить, сколько женщин получили ужасные болезни, принимая пилюли и используя другие методы контроля рождаемости. Почему же природа поместила нас в такой кошмар? Почему мы не можем наслаждаться полной, здоровой половой жизнью, свободной от ужасных побочных эффектов? Возможно, мы должны серьезно пересмотреть предназначение секса. Возможно, мы извращаем секс, а секс извращает нас. Возможно, наши представления о половой жизни скорее порочны, нежели прогрессивны, скорее непристойны, нежели свободны. Согласно устройству природы, секс предназначен для зачатия детей. Естественный результат полового контакта – это потомство. Однако люди, склонные избегать установок природы, используют противозачаточные средства, совершают аборты, навлекают болезни и тем самым портят общество, которое деградирует под вывеской полового просвещения. Поэтому мы не можем считать бесконечные ответные удары несправедливостью, карой немилостивого Господа. Ведь это только один из способов, которым природа говорит нам о том, что неограниченная половая жизнь неестественна. Задумайтесь сами, ведь месячный цикл женщины – это естественный ритм половой жизни человека, и прекращение этого цикла при беременности говорит о том, что необходимо избегать секса в период беременности. Многие ли люди следуют этому? Конечно же, это утверждение полностью противоположно тому принципу движения сексуальной свободы, который говорит, что, предавшись сексу, мы можем достичь новой невинности и заполнить мир излучением сильных и радостных переживаний. Но такая свободная позиция не принимает в учет то, что тело, являющееся машиной для сексуального наслаждения, точно так же является машиной страданий, болезней, старости и смерти. Современные исследования показали, что половой секрет мужчины по составу практически идентичен составу тканей мозга. Можно прийти к соответствующим выводам. Не случайно многие из нас чувствуют недостаток интеллектуальной силы, недостаток жизненной силы, в конце концов. И если вы сравните физическое, духовное и моральное состояние людей, следующих половому воздержанию, посмотрите на здоровых, пышущих здоровьем монахов, в том числе и на брахмачари, движение сознания Кришны, сравните их с большинством, подавляющим большинством их ровесников в миру, которые предаются неограниченным половым удовольствиям, разница в их состоянии будет совершенно очевидной. Знакомство с сексом, которое требует ради наслаждения покориться телу, содействует, как ни странно, уменьшению чувства полноты бытия. Это нетрудно понять. Начало половой жизни ускоряет наше отождествление с телом, усиливает его и формирует для нас прочные материальные оковы. После этого мы с полной убежденностью принимаемся искать счастье через посредство чувств. И в то же самое время в нас пробуждается глубокая и постоянная болезнь. Мы заключаем свой договор со смертью. Секс убивает дух и разжигает все чувства. Он становится центром всего материального наслаждения. Однако чувствование удовольствия полностью зависит от благоприятного стечения обстоятельств, и поэтому чем больше человек преследует эти наслаждения, тем беспокойнее он становится. Все больше и больше ему становятся нужны деньги. Через секс он заключает контракт о непрерывной работе. Поиск привлекательных партнеров – это наиболее сложное и беспокойное занятие, преисполненное опасностей для самоуважения человека. Вспомните, сколько страхов и беспокойств переживаем мы в период так называемой влюбленности, когда ради того, чтобы обрести предмет наших вожделений, мы пускаемся во все смертные. Хотя, с другой стороны, правильно направленное это чувство, конечно, способно вознести человека и на высоты духовности. Однако многие из нас достигают этих высот. Когда человек становится старше, поиски партнера затрудняются и почти полностью зависят от его способности поддерживать свой социальный престиж и проявлять свое богатство и щедрость. Вспомните прихорашивающихся стариков и старушек. Достойно ли это для их возраста поведения? Сомневаюсь. И на этом пути нет конца беспокойству и страху. С другой стороны, мы можем попытаться удалиться от беспокойств сексуального рынка и, последовав совету бесчисленных популярных песен, искать того, кого мы любим и кто тоже, так сказать, любит нас. Такие находки в современном мире достаточно редки. Вспомните, ведь наш век – это век лицемерия, ссоры, раздоров. И едва ли эти поиски прекратят наши страдания. Напротив, ничто не может сравниться с нашими мучениями, когда мы теряем объект нашей любви или теряем его любовь к нам. Любовь в действительности – это не прибежище, ведь смерть положит конец всем материальным отношениям, в том числе и любви. И мы обнаружим, что чем больше люди требуют сексуальной полноты в отношениях полов, тем менее прочными становятся взаимоотношения людей, в том числе и в браке. На волне радио Кришналока передача «Четыре ступени к свободе». Наша неспособность поддерживать правильные взаимоотношения – это корень всех наших трудностей. В конечном итоге все наши радости и наши достижения зависят от успешности наших взаимоотношений, и наш конечный провал на этом пути называется смертью. Маленькие потери предопределяют большие. Мы хотим жить, развивать свой организм, увеличивать свои силы бытия, короче, так или иначе, преодолеть смерть. Поскольку секс – это акт творения жизни, мы обращаемся к нему, чтобы общаться с самой энергией жизни, чтобы испытать нашу жизненную силу. Эта сила воплощается в нашем потомстве. Наша семья становится центром укрепления, составленного из положения, денег, социальных связей, привилегий и сил. Мы черпаем нашу жизненную силу, противостоя врагам и побеждая их. Таким образом, наше благосостояние и почет растет. Однако, с точки зрения вечности, все эти действия безнадежны и обречены. Мы пытаемся обмануть себя. В сердце-то мы хорошо знаем, что ничто не может защитить нас, что все наши могущественные родственники – и наши милые дети – это слабые солдаты, и что все мы обречены. Таково бедственное положение человека с материальным сознанием. Взгляните внимательней. Возможно, наше влечение к сексу и ко всей неистовой гонке чувственной жизни, исходящей из него – представляет только своего рода опьянение и оцепенение духовного сознания, которое перекрывает нормальное понимание нашей истинной природы, природы, которая в действительности вовсе не подвержена смерти. Если это так, то есть перспектива достижения неотъемлемого и непрерывного счастья, абсолютно независимого от состояния тела, через открытие этого самого нашего вечного «Я». Однако достичь этого можно только устранив оцепенение сознания, направив свою энергию прочь от цели материального удовлетворения, центром которых является секс. Такова духовная логика. Увлечение сексом – болезнь нашего века. Секс является всепоглощающим наваждением современного общества. Половая распущенность насаждается столь беспардонно, что любой, кто не проявляет чрезмерного интереса к сексу, обычно считается сегодня чудаком. Под давлением общественного мнения люди стремятся поддержать в себе юношескую страстность еще долго после того, как минуют чувственные высоты молодости. И таким образом миллионы людей остаются эмоционально и духовно незрелыми всю свою жизнь. Это больной мир. Ничего не ведая о своих отношениях с Кришной, Богом, и будучи неуверенными в своем положении в быстро меняющемся обществе, не имеющем стабильных ценностей, люди отчаянно стремятся к утверждению своей личности, к имиджу, который приятен им самим и уважаем окружающими. В школах, в средствах массовой информации, в общественных местах и в повседневном общении секс сегодня – это, как правило, главная тема. Даже если ум среднего обывателя и не погружен постоянно в мысли о сексе, средства массовой информации исправят это упущение. Рекламная индустрия производит бесконечные картины раздетых и полуодетых женщин. В журналах, на витринах, на телевидении, везде и всюду. Несмотря на грубую эксплуатацию женских тел и низших инстинктов мужчин, лишь для того, чтобы сделать сверхбогатых людей еще богаче, их действия в большинстве случаев не влекут никакой ответственности. И основная масса людей впитывает эту пропаганду, оставаясь навечно погрязшей в похоти, даже не помышляя о сопротивлении. Таким образом, реклама, сочащаяся сексуальными мотивами, заставляет доверчивую, бездумную публику потреблять все – от куриных окорочков до стиральных машин. А общество потребления несется в диком галопе все дальше и дальше со своими людьми, вечно пребывающими в искусственном половом возбуждении. Постоянное щекотание чувств, однако, невероятно отупляет сознание. И несмотря на все целлулоидные обещания счастья, люди чувствуют себя обделенными истинным счастьем. В юности, когда чувства, казалось, имели неограниченную власть возбуждать эйфорический восторг, счастье через чувственные наслаждения казалось не только реальной возможностью, но и самой сущностью, смыслом жизни. Но не мимолетна ли забава наслаждения юности? Возможность тела наслаждаться подобно губке, пропитанной водой. Вначале стоит только прикоснуться, и вода течет, но мы жмем сильнее и сильнее, и постепенно становится трудно выжать хоть несколько капель. Подобно этому попытки полового наслаждения все чаще заканчиваются пустотой и разочарованием. И все же большинство людей по незнанию не видят границ полового наслаждения. Они полагают, что недостаток удовольствия от секса означает, что что-то неверно в их подходе к этому. Они пытаются искать выход в кабинете психолога или в чтении некоторых из сотен книг по улучшению половой жизни. Посмотрите, сколько объявлений, обещающих улучшить эту сферу жизни, можно встретить в каждой газете. Однако, чем сильнее люди гонятся за наслаждением, тем скорее оно бежит от них. И когда они в гневе стремятся заставить свои тела давать им удовольствие, которое они считают естественным, врожденным правом, они могут обратиться к мастурбации, разврату, порнографии, различным извращениям и, наконец, к насилию. Настоящая цивилизация учит своих членов ограничивать свои половые желания ради высших, духовных целей. Современная цивилизация использует половую жажду людей, извлекая из этого прибыль, и миллионами посылает людей в ад. Преданным Кришны больно смотреть на все это. Ведь только люди могут понять этот простой факт. Все мы вечные слуги Бога, Кришны. Наше половое желание – это всего лишь искаженное отражение глубочайшего желания наших сердец любить Бога. И просто зная это, мы все могли бы быть счастливы. Члены общества сознания Кришны несут на себе большую ответственность так или иначе дать это знание людям всего мира. Основатель нашего движения Шрила Прабхупада писал: «Движение сознания Кришны войдет в историю человечества как спаситель цивилизации в ее самый мрачный час». Подошла к концу очередная передача из цикла «Четыре ступени к свободе». Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. До новых встреч! Хари Кришна!